Косой. Был у нас в роте весельчак и балагур, нескучный одессит, Ванька Косоговский, по прозвищу Косой, фамилия изменена. Когда наш призыв прибыл в 4-ю мотострелковую, он уже успел отслужить полгода в должности оператора-наводчика. Машины, правда, у него не было, и в горы Ванька ходил как простой пехотинец с автоматом. На нас, вновь прибывших духов, он не давил, и мы его чистосердечно любили. Никто из нас не мог даже подумать, что этот потешник и клоун, в то же время единственный в роте, убийца. Настоящий убийца. В бою на операциях убивать приходилось, конечно, многим, но это были не те убийства. Собственно, за убийство они у нас и не считались. Там перед нами был вооруженный противник, готовый нас самих убить в любой момент. С Иваном Косоговским совсем иное дело. Эта история произошла в начале января 1983 года, во время нашего первого вылета на операцию. Несколько человек в ней, правда, не участвовали. Парамонов, например, в этот день как раз писал свою прославленную поэму вычислителя. Проводилась реализация разведданных у какого-то безымянного кишлачка в 25 километрах, в 25 километрах от полка, в направлении точки Кишим. Кинули нас туда на вертолетах. Казалось бы, первая операция, самые яркие впечатления. Но это была банальнейшая однодневка. Утром высадили, вечером забрали. В памяти лишь ярко запечатлелось, как при подлете к селению бортмеханик «восьмерки» расстрелял из установленного на турели в дверном проеме пулемета небольшое смешанное стадо, 3-4 бычка и десяток овец. Впрочем, тоже обычное дело. Пехота такой возможности никогда не упускала, и в колоннах, и даже на операциях. Да и обоснование существовало. Душманский сухпай. И теоретическая база была под основание. Духи не жрут убоину с неспущенной на земь кровью. Логика еще та. Операция началась в воздухе. Маджахеды к тому времени еще не вполне осознали всю серьезность намерений шурави и решались вести огонь из собственных населенных пунктов. К началу 1984 года они таких ошибок в большинстве случаев уже не допускали. Наша вертушка сделала круг над селением, скинула две небольшие, но достаточно мощные бомбы. Сверху бомбежка напоминает просмотр кинофильма и никаких особых эмоций, например, чувство вины, не вызывает. Так, рутинная работа, как на полигоне или учениях. Выпустили обе кассеты Нурсов и высадили взвод на гребень, подпиравший кишлачок с левой стороны холма. Туда же повыпрыгивали и прибывшие на других вертолетах первые два взвода роты. После еще одного налета авиации и плотного получасового обстрела из стрелкового оружия в кишлак вошла разведка. По связи ротному передали приказ оставить на высоте один взвод прикрытия, всех молодых и парочку сержантов-старослужащих, чтобы в случае чего духи не разбежались, и силами двух взводов прошмонать десяток домишек, прилепившихся на нашем склоне. Ротный матюгнулся, еще бы, треть роты новобранцы, помянул в суе японского бога и, отобрав человек 20, тремя небольшими группами пошел вниз. В одной из этих групп находился и Ванька Косоговский. Это была первая и последняя операция, куда мне под смешки дедов довелось тащить свой штатный РПГ. Лежа меж камней, я тогда страстно желал, чтобы из выходившего справа на кишлак ущелья появился хотя бы один душманюка. Ведь только в этом случае можно было выплюнуть туда весь свой боекомплект. Мне уже за глаза хватило одной единственной получасовой пробежки вверх по склону, чтобы сполна ощутить всю прелесть болтавшегося на спине ранца для 6 гранат. Но возможность плюхнуть так и не представилась. Из кишлака раздавались короткие очереди да редкие взрывы гранат, а группа, стоявшая на блокировке, так ни разу огонь и не открыла. Через полчаса на позиции поднялся Пухов, а за ним два взвода. И хотя внешне все выглядело благополучно, старший лейтенант сразу отвел в сторону своего замполита. И они почти час там о чем-то яростно спорили. Солдаты тоже ничего не говорили, а лишь перешептывались глазу на глаз. Еще часа через два прибыли вертолеты, и к вечеру рота была уже в полку. Об этом споре ротного с замполитом и об этих перешептываниях солдат я вспомнил где-то через месяц. К тому времени мы все уже примерно знали, что случилось тогда на операции. Но вот, как-то в палатке зашел разговор об операциях вообще. Ванька Косой, увлекшись, что-то стал возбужденно рассказывать. И тут, из отдельной, отгороженной в углу комнатушки, вылетел взбешенный Рабинович и во весь голос рявкнул на него: «А ну, рот закрой!» Это было настолько не похоже на нашего Сашу, что через пару минут палатка опустела. А уже поздним вечером в расположение взвода зашел ротный и, как бы невзначай, в полголоса сказал Ивану: «Случилось так случилось, и коль обошлось, радуйся, а языком нечего трепать, понял?» Сказано было всерьез, без всяких шуток, и больше к этой истории никто в роте не возвращался. Подробности мне довелось услышать лишь через год, но зато из первых уст, от самого Ивана Косоговского. Был март 1984 года. Полк проводил операцию в районе высоты 2700 Сангидзудзан, в простонаречии именуемый Зубом. Ваня был уже без пяти минут, а точнее без пяти недель дембель, а я, соответственно, дедушка. В нескольких километрах от места высадки, на середине довольно просторного плато, наша рота была зажата перекрестным огнем двух крупнокалиберных пулеметов. Недаром укрепрайон. Мы залегли. И так получилось, что я случайно оказался в паре именно с Ваней. Только мы с ним начали спешно окапываться, как прилетела вертолетная пара и, перепутав цели, всадила по залегшей роте полкассеты Нурсов. Слава богу, пронесло. Впрочем, сюрпризы во время этой операции начались еще при десантировании. Духи умудрились сбить одну 24-ку и две 8-ки, что уже само по себе нечто небывалое. Потом вот по ошибке родные вертолеты добавили. И все это за несколько недель до приказа. Как тут не расслабиться и не поделиться наболевшим с ближним своим? Я начал, правда, не очень напирая, расспрашивать Ваню, что же там случилось на той давней операции. Но он разговорился неожиданно легко и рассказал мне об этом все подробно. Ваня шел в отдельной группе из 7 человек, проводившей шмон по самому краю кишлака. В какой-то момент группа разделилась, и в крайнюю усадьбу вошли только двое — Косой и кто-то из дедов. Дом был пуст. Вдвоем они быстро облазили все закоулки и собирались уже было уходить, но тут Ваня у самой стенки приметил приоткрытый, небольшой в пол человеческого роста, дверной лаз. Прислушавшись, он отчетливо услышал за ним напряженное дыхание. Ваня хотел было позвать напарника, но тот куда-то исчез. И тут Ваня по-настоящему испугался, и, как он сам сказал, в нем взыграл древний инстинкт. Но это я сейчас так обозначаю. Древний инстинкт. А тогда Ваня сказал какими-то иными словами. Но я и без его слов слишком хорошо знал, что это такое. Имя этому инстинкту — жажда крови, или, как в наше время говорят умные дяди, фронтовой психоз. А это страшное желание. Оно настолько сильно, что нет никаких сил сопротивляться. Я сам был свидетелем, когда батальон открыл шквальный огонь по группе, спускавшейся с холма к колонне. И это были наши солдаты. Отделение разведки, отходившее с прикрытия. Расстояние было метров 200, и то, что это свои, все понимали процентов на 90. И тем не менее, жажда смерти, желание убить во что бы то ни стало. Десятки раз я видел собственными глазами, как молодые, Положив своего первого чувака, орали и визжали от радости, тыкали пальцами в сторону убитого противника, хлопали друг друга по плечам, поздравляли и всаживали в распростертое тело по магазину, чтобы наверняка... Я знаком с одним снайпером, который, застрелив своего первого духа, вскочил под сплошным огнем и, как полоумный, хлопая в ладоши, прыгал вокруг вздымавшихся возле его ног султанчиков. Потом он успокоился, залег и, так же, как и все, всадил в неподвижное тело еще с полдесятка патронов. Не каждому дано перешагнуть через это чувство, через этот инстинкт, задавить в душе этого монстра. Ваня замер перед дверью. Сердце у него бешено колотилось, но он уже решился. Над дверным проемом была проделана, судя по всему, ведущая в потаенную каморку отдушина. Ваня спокойно выдернул чеку из эвки, отпустил предохранитель, потом хладнокровно отсчитал несколько секунд и не кинул, а положил гранату на край проема. После этого он легонько, одними пальчиками, подтолкнул ее внутрь. Эвка покатилась, а потом грохнула так, что у Вани заложило уши и чуть не встало сердце. Но он быстро взял себя в руки, встряхнул головой и дал короткую очередь в дверь. Потом вышиб ее ногой и, присев, замер на пороге. На полу в комнатушке, вытянувшись во весь рост, лежала мертвая старуха, а чуть поодаль от нее молодая женщина. Но она еще была жива. Протягивая к Ване руку, женщина что-то хрипела и пыталась ползти. Вокруг старухи и женщины копошились, конвульсивно дергаясь, или просто лежали на полу семеро детей в возрасте от года до 5-7 лет. По словам Вани, он поначалу просто вырубился, как поленом по голове огрели. Ничего не соображал, как отмороженный. Но потом все так же не в себе. Ваня поднял автомат и выпустил в шевелящийся человеческий клубок остаток магазина. А когда уходил, положил на пол еще одну эвку. Я тогда спросил его, зачем он это сделал, зачем было добивать, зачем кинул еще одну гранату. Ваня мне честно ответил: «Не знаю». Потом добавил: «Понимаешь, не в себе был, как кто-то другой». Минуты две-три он сосредоточенно молчал, а после уже задним числом начал придумывать разные объяснения своему поступку. «Может, не хотел, чтобы мучились? Все равно кранты. Да и особисты ты ж знаешь». «Действительно, знаю. По голове за такие вещи не погладят. Ване еще повезло, что в дисбат или на зону не угодил. Пухов с Рабиновичем прикрыли. Хотя одному богу, наверное, известно, чего им это стоило». Рассказывать обо всем случившемся Ване было все равно в тягость. Я это чувствовал. И как только он замолчал, я с радостью перевел разговор на что-то иное. Слушать его рассказ было тяжело. Да и не мне грехи Вани отпускать. Через несколько месяцев в одной из последних партий Ваня уехал домой. И, можно сказать, благополучно. За последующие операции он был награжден медалью за отвагу. Правда, получил он ее относительно поздно, в конце второго года службы. Такие залеты даром не проходят. Он прислал нам в роту письмо, где сообщил, что устроился на работу в Одесское городское управление внутренних дел, в отряд патрульно-постовой службы. Впрочем, для нас это новостью не было. Косой и раньше туда собирался. Кто-то из родственников, служивших в УВД, обещал устроить. А еще Косой прислал маленькую фотографию в форме. Ничего, ему идет. У меня с Косым были самые теплые, почти товарищеские отношения. Да и со многими другими ребятами в роте он дружил. Но почему-то при популярном ныне слове «гражданская война» я всегда вижу перед глазами именно эту фотокарточку. Маленькую, 3 на 4 всего-то.